Аран второй, удачно выбрав позицию, поклонился, не сильно низко, так, слегка, даже скорее обозначил кивок, сразу говоря, кто тут на самом деле главный, ваше величество, ваше высочество, ваша светлость, леди Йорк, перечислил с паузами старик, его блеклые голубые глаза смотрели только на одного человека, на юную герцогиню, рад, леди Йорк, чрезвычайно рад личному знакомству с вами, ибо весьма наслышан о делах ваших, идущих вразрез с волей Всевышнего. Добрый день, спокойно выдержав тяжелый взор неприятного старика, ответила девушка, ну, вот и свиделись, а насколько мои поступки идут вразрез или, наоборот, созвучны, не вам решать, ваше святейшество. Аран едва не задохнулся от подобной наглости, но открыть рот не успел, Адри его опередила, добавив, господа, позвольте перейти к делу, ее слова огорошили всех. Карл растерянно переглянулся с угрюмым Кимбиллом, затем с тем же Араном, лишь Ульрих расслабленно сидел, откинувшись на высокую спинку трона и наслаждаясь происходящим. Ему не хватало тарелки с закусками и доброго пива под рукой. Уважаемые гости, а именно, свита его величества Карла III, прошу, следуйте за сэром Джонатаном, садитесь в свои экипажи и отправляйтесь. Уголки губ девчонки Йорк чуть приподнялись, но мало кто это заметил. В постоялый двор ленивый кабанчик, там вас ждут просторные комнаты, сытная, вкусная еда и, если нужно, горячие купальни. После обеда у вас запланирована экскурсия по друидору, думаю, вам понравится. Теперь вы, не став ждать, когда ватага пышно разодетых аристократов покинет замок, повернулась к священникам, вы все наверняка знаете Рабба Тарнелана, бывшего помощника его высокопреосвященства в целительских делах. Так вот, Рабба Тарнелан с нетерпением ожидает вас у себя. Вернитесь в свои кареты, лорд Имарк сопроводит вас в друидерскую святость, где вас ждут удобные кельи и скромный обед, посланный Всевышним. И каким-то неимоверным образом вся эта толпа вдруг растворилась, как и не было. Никто и не подумал оспорить приказ ее светлости. Карл и Аран промолчали. Действительно, слишком уж большое количество гостей на столь невеликую площадь, даже дышать практически сразу стало легче. Господа, закинув руки за спину и перекатившись с пятки на носок, заговорила маленькая герцогиня вновь, предлагаю вам передохнуть, дорога была дальняя, а после встретиться за обедом и обсудить все, что так растревожило ваши умы и сердца, без тени улыбки добавила она. Солнечный луч, вдруг упавший на хрупкую фигурку наследницы Йорков, заискрился, заиграл всполохами в золотисто-каштановых волосах, отразившись от герцогской короны снопом разноцветных искр. Глава 37. Его Величество Карла, его светлость Кимбелла и его высокопреосвященство Арана развели в разные стороны. Король шагал за рыцарем, герцог, за пажом. Арану приставили расторопную экономку. Позади каждого гостя семенили их камердинеры, за священником, служка, следом слуги-носильщики, тащившие увесистые сундуки хозяев. Перед молодым монархом услужливо распахнули двери, предупредительно поклонившись, пропустили вперед. Карл вошел в просторное помещение, заинтересованно огляделся. Окна были распахнуты настежь, пропуская в комнату потоки теплого летнего ветра, с ароматами молодой листвы и запахами звуками продолжавшего жить своей жизнью друидера. «Горячая ванна уже готова, ваше величество», голос сэра Ховарда Стоуна звучал равнодушно, глаза глядели безо всякого внятного выражения. «Отличного вам отдыха, еще один поклон», и рыцарь удалился, бесшумно притворив за собой тяжелую дверь. На возвышении напротив входа стояла кровать под легким балдахином у камина, софа и два кресла от нее по бокам, стол у окна с кувшином и... Издали показалось, что кубок вырезан из цельного куска драгоценного камня, так ярко и неописуемо красочно он переливался всеми цветами радуги. Король стремительно, широкими шагами пересек апартаменты и взял сосуд в руки. Стекло, да оно, но какое, ограненное, как бриллиант, без единой трещинки. Невероятное творение. Позади шумели слуги, втащившие в комнату увесистый сундук. Им что-то негромко выговаривал верный камердинер. Тук-тук-тук, ваше величество. Лакей подошел к задумчивому Карлу и, поклонившись, доложил. К вам леди Элиабакри с визитом. Пусть войдет, пожал широкими плечами король. Через пару мгновений на пороге возникла женщина. Не совсем то, что ожидал увидеть Карл. Еще никогда к нему не посылали настолько старую даму для утех. Это же форменное безобразие. Оскорбить решили. Монарх отрывисто тряхнул головой, собираясь сорваться на посетительнице, но та опередила и, заговорщически прижав палец к губам, негромко сказала: «Это вам, ваше величество», и передала ему сложенный лист пергамента. «Прошу, проследуйте за леди Лией, ваше величество, без охраны и иных сопровождающих». Герцогиня Йорк, гнев мигом поутих, заинтригованный, приказал своим людям: «Луис, пригляди тут за всем, я ненадолго». «Да, ваше величество», поклонился верный камердинер. Двое его гвардейцев, замерших по бокам от входа в опочивальню, хотели было последовать за повелителем, но, получив знак от короля, послушно остались на месте. Несмотря на трость, леди Бакри передвигалась вполне быстро и тихо. Карл шагал за старушкой и внимательно осматривался по сторонам. Стены от пола до середины стены украшали те же тонкие панели из дорогого черного дерева. Мягко сияли, совсем не ослепляя, магические светильники, в нишах стояли пуфики и вазы с цветами. Снова все выглядело скромно и неброско, но Карл уже успел здраво оценить увиденное и невольно восхититься вкусу того, кто сотворил подобное лаконичное чудо. Вот они спустились с третьего этажа на второй, свернули направо и подошли к первой по счету двери. По пути им, по какой-то неведомой случайности, а она точно была не случайна, никто не встретился. Леди Элия, коротко постучав по дверной створке, тут же ее распахнула и посторонилась, пропуская монарха вперед. Ведомый жгучим любопытством, которое он пытался унять, правда, безуспешно, потомок рода Лаарн шагнул в помещение. Это однозначно был кабинет. Широкий стол, напротив него два обитых бархатом стула для посетителей, одну стену полностью перекрывали шкафы от пола и до потолка, за стеклянными дверцами которых хранились какие-то папки, фолианты, изредка свитки. Подле камина традиционно пристроилась парочка уютных кресел и невысокий столик между ними. Дверь за спиной Карла с тихим щелчком закрылась. Леди Элия тенью скользнула на свое место и подхватила в руки любимое вязание. «Ваше Величество!» – негромко позвала леди Йорк, замершая напротив короля, и, сделав быстрый поклон, добавила: «Прошу прощения, что вот так сорвала вас, не дав толком отдохнуть, но мне бы хотелось поговорить с вами с глазу на глаз, безо всяких свидетелей, если вы не против, конечно». «Если бы я был против, меня бы тут не было, ваша светлость», — вздохнул гость. «Что же, присаживайтесь, ваше величество», — приглашающая повела рукой юная герцогиня. Король молча сел и пронзительно посмотрел на девушку, а она похорошела, мелькнула мысль. Завороженный лес благотворно повлиял на внешность некогда серенькой и невзрачной мышки Адри, но он ничего из этого не сказал вслух, продолжая рассматривать собеседницу. Красота ее была не броской, но изысканной. Карие глаза с янтарной каймой завораживали, в их глубине он читал так много и терялся в догадках, чего ждать от этой молодой женщины, чего опасаться. Она умна только потому, что ее советник, сам Ульрих Ликон. Насколько Ульрих вообще причастен ко всему тому, что Карл уже увидел на землях Йорков? Затянувшуюся тишину первой нарушила хозяйка замка. «Я вас не ненавижу, неожиданно. Нет во мне злости и желания отомстить вам за смерть матушки. Также я давно простила и отмела все обиды за то, что вы отправили меня в Друидор практически с пустыми карманами, в карете, в которой я чуть Богу душу не отдала. Так трясло, зубы до сих пор при одном воспоминании болят, без охраны и дуэни, чтобы соблюсти все приличия. В моей душе сейчас к вам нет ничего, и вы не должны ненавидеть меня. Я не виновата». Король удивленно приподнял брови. «Нет моей вины в смерти вашего отца. Не я положила маму, то есть леди Николетту, ему в кровать. Не я заставила Карла II предать свою супругу, ее величество Аманиду. Не я ее обидела. Почему вы меня ненавидите? Из-за того, что я дочь Николетты». Впервые за долгое время Карл не нашелся с ответом. «С чего вы решили, что я вас ненавижу? По вашему поведению, давайте буду откровенна. Куда уж больше», — беззлобно хмыкнул монарх. Все же, кроме перечисленного выше, едва заметно улыбнулась Адри, и мгновенно снова стала серьезной. «Вы обижены за ее величество Аманиду. Оттого были столь бескомпромиссны и казнили мою матушку. Но, уж простите, можно было дать ей яд. Так нет, на площади, на потеху толпе. Не это ли проявление истинных чувств? Затем ваша ненависть перекинулась на меня, доказательство тому, ваше отношение к бедной сиротке. А потом прежде никому не нужный Йорк вдруг уплыл в чужие руки. Или вас задело, что уплыл он в руки именно Ульриха I, хотя он вам не соперник, его королевство за горной грядой, делить по сути нечего. Герцогиня простучала незатейливую мелодию по гладкой столешнице костяшками пальцев, ее откровенность подкупала. Карл поймал себя на мысли, а ведь она не лжет. Тем временем Адри продолжила. «Мои территории были убыточными, захеревшими, люди гибли пачками, то от голода, то от всякого зверья в лесу. Я, по сути, всего лишь жертва обстоятельств. Когда Ульрих предложил мне покровительство, я не стала отказываться, ведь он единственный, кто протянул руку помощи в сложное для нас время, он снабдил нас зерном, и это помогло пережить зиму. Ни один человек на моих землях не умер. По сути, вы должны быть благодарны Ликану». «За что же?» – нахмурился Карл. «За то, что ваши на тот момент подданные не сгинули. Ни один сосед не откликнулся на мои письма, даже завалящий морковки не прислал». Карл открыл было рот, чтобы впервые за очень много лет оправдаться, но тут же закрыл, вспомнив. «Он ведь король, а королям не пристало оправдываться. Вы хотите услышать от меня извинения?» Вместо этого вскинул брови он. «Нет, что вы? Кто вы и где я?» И так легко это было сказано, что невольно верилось. «Это я все к чему, а к тому, что мы квиты. Таким образом, я рассчиталась за грехи матушки. Начнем все с нуля, деловые отношения, взаимовыгодное сотрудничество. Поверьте, у меня есть то, чего ни у кого нет». «Хорошо», — медленно кивнул мужчина. Ему все больше казалось, что герцогиня далеко не марионетка в умелых руках короля-интригана Ликана, а вполне самодостаточная владычица обширных территорий, умная, хитрая, дальновидная. «Но позвольте задать вам несколько вопросов, я вас слушаю. Как так вышло, что вы стали магом раньше срока? Я освободила фею из ловушки, не пожелав ничего взамен. В благодарность или от удивления она меня укусила, после чего я впала в беспамятство, а очнулась, уже будучи магиней. Звучит нереально», — покачал головой правитель. «Зато как есть», — пожала плечами Адри. «Поэтому феи вам благоволят, кто знает, что у них на уме. Это вы выкрали неистинных в Гольевской и иных святостях? Нет, зачем мне так рисковать своим положением? Признаюсь, проскальзывали подобные мысли, поскольку я не приемлю рабство в любом его виде, но, откровенно говоря, я просто побоялась за жизни своих людей. А сейчас, будучи в составе другой страны, я даже смотреть в сторону ваших святостей не стану. Развязывать войну между двумя королевствами – последнее дело. Вы слышали, что Раббатор Геласий выкрал охран силы, который хранился в тайнике его высокопреосвященства Арана? Нет, как такое вообще произошло? Разве подобные вещи не должны тщательно охраняться? Искренне удивилась девушка. Карл ей поверил. Почти. Полагаете, я каким-то немыслимым образом подкинула священный предмет в комнату Раббатора? Я много о чем размышляю. Вора поймали, он, правда, был не в себе, кажется, повредился умом. Силы держать при себе столь мощный артефакт у него не хватило. Геласия казнили. По лицу Адри читалось, она ни капли не сочувствует зажравшемуся Раббатору. «Ваше Величество, вы ведь уже знаете, что Ее Величество Аманида нашла артефакт, в котором заключен Гидосурих, и давным-давно служит древнему существу». Неожиданная смена темы, и вообще сам вопрос заставил сердце болезненно сжаться. Карл любил мать, какой бы она ни была и, что бы ни сотворила. Да, при необходимости он отдаст приказ на уничтожение, но каких душевных мук ему это будет стоить, никто и никогда не узнает. И да, Адри права, он когда-то ненавидел Николетту за то, что та смогла украсть из семьи отца, тем самым заставив Аманиду плакать по ночам, а он знал об этом, ему доносили, и, конечно, переживал за мать. «Знаю», — рвано кивнул он, — «и то, что Гида выбрал именно вас в качестве сосуда для своей души». Новость, как удар под дых, заставила его натужно закашляться. Стук в дверь. «Ваша светлость, к вам лорд Кенсингтон с визитом. Изволите принять?» «Да, впусти», — отрывисто бросил Уильям. Старый герцог сидел в кресле, осмысливая увиденное в выделенной для него комнате. Странная уборная, никогда прежде он не встречал ничего подобного. Непривычная лохань, умывальник, кран, подающий теплую воду, унитаз, название какое-то, режущий слух. Что это все такое? В чью светлую голову пришли все эти вещи? Кого следует переманить, подкупить или напугать, чтобы выдал все секреты? «Дядя, рад вас видеть», — перед ним замер Лем. Племянник внешне практически не изменился, может, малость возмужал и стал загорелее, это точно. «Как смог вырваться, сразу пришел к вам. Что же ты, дорогой мой друг, скрыл от меня так много важной информации?» Уильям и не подумал предложить гостю присесть. «Я писал вам 2 раза в месяц, подробно обо всем, что происходило вокруг наследницы. Да ну, могу поклясться в верности вам и короне Аскалы», — серьезно кивнул парень, и ни капли сомнений в серо-голубых глазах. Эта его убежденность шла вразрез всему тому, о чем думал Кэмпбелл. «Возможно, мои послания были кем-то перехвачены. Клятву ты мне дашь, и не одну», — оскалил зубы герцог. «Сядь, расскажи, кто все это придумал, где достать нужную информацию». Устроившись в соседнем кресле, Лиам уточнил: «Что вы подразумеваете под фразой «все это»? Диковинный горшок для нужды, лохань для омовений, всю эту хитрую сеть подачи воды?» Вспомнил он фразу из пояснений пажа. «Размыслы ее светлости под началом мастера, которого привез Ликон», — спокойно ответил Кенсингтон. «Схемы канализации я для вас добуду. А откуда неистинные у нее взялись? Сами пришли, сбежали из какой-то святости и попросили защиты у герцогини». Кэмпбелл очень хотел наорать на Лиама, дать ему затрещину, выбить все вместе с зубами. Но он снова сдержался. Почему не сказал про свою рану? Дал клятву Улиху, а до лечения, еще будучи в Альвере, почему смолчал? Стыдно было и опасался потерять должность, понурил голову Кенсингтон. «Дядя», — вдруг вскинулся он, — «я достану для вас чертежи, только отправьте меня домой. Сил нет терпеть глупость леди Адри и самодурство Улиха Первого. Все что угодно, только подальше от друидера». Сделав вид, что размышляет, Уильям ненадолго замолчал. «Нет, Лиам, ты останешься тут. Более того, вскружишь голову малышке Йорк и женишься на ней». Ошеломленное лицо племянника приятно позабавило старого герцога. «Обновим все твои клятвы, и я навешаю на тебя новые», — про себя хохотнул его светлость, мысленно предвкушающе потирая руки. Глава 38. Перед Карлом тут же возник стеклянный кубок с холодной водой. Король благодарно кивнул и сделал пару поспешных глотков. «Я внимательно следила за каждым движением собеседника и все больше понимала, насколько ему больно. А еще в его глазах, в самой глубине, приметила страх. Не каждый день тебе говорят, что ты избранный на роль жертвы, и твое тело прочит кому-то другому». Ледяная вода Риннера благодатным нектаром пролилась внутрь мужчины. Он даже как-то облегченно выдохнул, и ужас от услышанного, шок, все отступило и притупилось до поры до времени. «Она не могла растить меня, как барана на убой», — выдохнул он, откидываясь на высокую спинку стула. «Скорее всего, ее величество не знает, какую судьбу для вас уготовил Гида. Она вас искренне любит, это читалось в ее глазах. Зачем вы мне это сказали? Ведь выходит, что предупредили. А вам в любом случае нужно открыть портал, и моя смерть – логичный шаг в этом направлении, но не такими способами. Каждая жизнь бесценна, и не каким-то сумасшедшим, давно почившим сущностям распоряжаться людскими судьбами», — твердо заявила я. «Выпейте всю воду до дна, она прекрасно снимает усталость и проясняет мысли». «Спасибо», — поблагодарил монарх, удивив меня, — «за то, что не жалеете». «Да, сочувствуете, но это совсем другое. Я…» — фразу он не закончил, а просто махом осушил бокал. «Не спрашивайте меня, как вам быть», — покачала головой я. «Если хотите, дам совет». «Хочу», — без колебаний откликнулся Карл. «Если увидите рядом с собой ее величество Аманиду, бегите без оглядки, она уже не ваша мать, ее душа принадлежит Суриху». Собеседник промолчал, поднял руку, в которой продолжал держать сосуд, и вгляделся в игру света на его гранях. «Ваше величество, это, конечно, уже не мое дело», — сменила я тему, считая, что все же была услышана и хватит мусолить предыдущую тему, — но вам не кажется, что его святейшество засиделся на своем посту? Интуиция подсказывала. Сейчас тот самый, подходящий момент. Столь неожиданный вопрос вернул мысли Карла в реальность. Он встряхнулся, передал опустевший кубок расторопной леди Элии, стоявшей неподалеку, и ответил: «Ох, и непростую тему вы подняли, ваша светлость. У нашего великого Раббатора длинные руки и не менее острые зубы. Сегодня он разыграл прекрасную сцену бешенства. На самом деле Аран – опасный, уравновешенный противник. Его ум холоден и расчетлив. Уверен, своими претензиями, высказанными уничижительным тоном, он хотел вывести вас из себя, дабы подловить на опрометчиво вылетевших словах, которые планировал мигом использовать против вас же и себе во благо. Но вы его удивили, впрочем, как и меня», — едва заметно, в намеке на улыбку, изогнул кончики губ его величества. «И», — вскинула брови я, — «и не советую вам с ним связываться. совместными силами тоже не выйдет, надо подумать», немного растягивая слова, вымолвил его величество. «В целом, я с вами согласен, его святейшество чересчур погряз в интригах, и против моей семьи тоже, правда, найти тому доказательства нам так и не удалось, и ни в коем случае его нельзя убивать в стенах вашего замка, я и не думала, вот еще», не удержалась и фыркнула. «Прежде чем вы пойдете к себе, есть еще кое-что, что я бы хотела с вами обсудить. Я не тороплюсь, поскольку мне есть, что у вас спросить». «Вы первый», улыбнулась, сложила пальцы домиком и внимательно посмотрела на интересного собеседника. «Как мне быть, если я остался совсем без поддержки светлого мага? Вы единственная истинная в относительной доступности, ваши целительские способности куда выше тех, коими обладают неистинные лекари, обитающие при святостях. Я всегда к вашим услугам. И да, они, услуги, не бесплатные, даже будь я подданный Аскалы, вам, так или иначе, пришлось бы в чем-то уступить, тот же земельный налог убавить. То есть вы не отказываетесь?» «Нет, конечно. Раз мы коснулись лечебной темы, а это одна из тех, которую я запланировала с вами обговорить, то вот, на стол легла странная вытянутая баночка, тоже стеклянная, плотно закупоренная то ли воском, то ли еще чем-то». Карл взял в руки предмет и посмотрел на просвет. Внутри перекатывалась желтовато-прозрачная жидкость. «Это вакцина от мора. Недавно она прошла все испытания и показала себя просто отлично. Мои мастера готовят партию для Аскалы по приемлемой цене. Можно сказать, отдаю по себестоимости, даже чуть ниже». «Отчего такая щедрость?» спросите вы. «На самом деле все просто. Хочу оградить как можно большее число людей от этой напасти, и как можно быстрее. Граф Фердинанд рассказывал мне о чудо-настойке», медленно кивнул его величество и вернул склянку мне. «Кроме вакцины, хочу предложить вам магосветильники. Тут уж для выживания они не так нужны, но весьма удобны, и во многом превосходят свечки, масляные лампы и факелы. Я их уже успел оценить, потому, скорее всего, куплю партию для нужд дворца и моей загородной резиденции». Я кивнула и продолжила. «А это мой подарок вам». На стол лег предмет округлой формы. Его величество не стал ждать приглашения и сам взял артефакт в руки. Выполненный из черненого серебра, со странными символами, изображенными по кругу, он весил прилично и был размером с половину мужской ладони. Это мононакопитель. Сейчас он заполнен под завязку. Энергии, что в нем хранится, хватит на полгода непрерывной подзарядки вашего кольца, кивок на перстень, украшавший безымянный палец правой руки его величества. Я не знала, зачем собиралась сказать ему следующее, но всей своей душой понимала, так будет правильно, по-человечески. «Не верьте никому из вашего окружения, ваше величество». «О чем вы?» — удивленно вскинул темные брови мужчина, но вдруг в его карих глазах вспыхнуло понимание. «Даже вам?» — съязвил он и вернулся к изучению артефакта. «Я с вами, по крайней мере, честна». «С этим Карл спорить и не подумал, но под вашей фразой вы явно кого-то подразумеваете», — утвердительно бросил его величество. «Да, я о герцоге Кимбелле. А что вы имеете против него? Я знаю его детство, и не доверять Уильяму у меня нет причин. Держи врагов ближе, чем друзей», — негромко заметил Адри. «Он был любовником моей матери». Неожиданно Карл напрягся и нахмурился. «Откуда вы?» «Видела», — ответила я. «Пару раз стала свидетельницей их встреч, никто меня не заметив, впрочем, тогда я никому не была интересна. И, считаю, раз ваш советник состоял в близости с леди Николеттой, то он мог бы и уберечь матушку от столь страшной смерти. Впрочем, надеть ей на шею петлю не успели. Пришел кто-то, кто одним выстрелом избавил женщину от позора и лишил толпу желаемого зрелища, лишил их шанса насладиться эмоциями от страшной казни. И этот кто-то не герцог Уильям. У вас и теория касательно гибели моего отца тоже есть?» Карл закинул ногу на ногу и, прищурившись, оценивающе меня рассматривал. «Вы ведь не верите в причастность леди Николетты?» «Не верю. А теория, безусловно, есть. Я люблю размышлять о многом. А дорога от Эльвера до Друидера, ох, какая длинная. Времени было предостаточно. Не поделитесь? Вам интересно? Вы даже не представляете, насколько». Королева Аманида, решившись, подмешала яд в бокал Николетты, но каким-то непостижимым образом отравленное вино попало Карлу II. «Возможен другой вариант. Придворный лекарь дал моей матери пузырек с настойкой, которой лечили сердце вашего отца». Николетта, ничего не подозревая, вылила содержимое в кубок и дала своему сюзерену. И снова все замыкается на моей матери. Уголки губ молодого правителя опустились, между бровями пролегла глубокая скорбная складка. «Вы попросили, я рассказала». Карл вскинул руки, раскрытыми ладонями ко мне, словно сдаваясь. «Да-да, но это лишь ваши умозаключения, не более того. Доказательств нет». В этот раз руками развела я. Надо было задавать вопросы не только моей маме, но и всей королевской семье и ее окружению. Припечатала и пару минут держала тяжелый взор Карла. «Я не имею права даже моргнуть». Его Величество первым отвел глаза. «Все делал советник. На тот момент я был несколько рассеян». Он вскинул руку и пятерней зарылся в волосы, став похожим на мальчишку, а не на грозного правителя. В продолжение темы «Кемп Билл и уровень доверия к нему», все же предостерегу вас еще раз. Будьте осторожнее. Вашей правой руке, впрочем, как и многим из рода Кимббеллов, давно надоело находиться в тени бесталанных королей. А вот это обидно. Я не хотела вас задеть. В вас говорит застарелая неприязнь к герцогу. Нет, к нему у меня вообще никаких эмоций. Я вижу в вас перспективного правителя, с вами можно договориться, вы куда гибче его светлости. Позвольте, кивок на кольцо верности. Поколебавшись, Карл протянул мне свою руку с перстнем. Я коснулась пальцем артефакта, ненадолго прикрыла глаза. «Вы не умеете видеть магию, но я вам скажу, ваш артефакт верности не так давно был практически пуст. Кто его подзаряжал?» «Кемббелл». «Ну вот и ответ. Ему не нужно, чтобы вы могли давить на него. Мысль, что он в вашей власти, расслабила вашу бдительность. Я верю только себе и тем, кто протянул мне руку помощи, подвергнув себя смертельной опасности. Их, увы, немного, но с каждым днем становится все больше. Это не значит, что вы сейчас, выйдя отсюда, должны отдать приказ устранить Уильяма Кимббелла. Он нам нужен, как сильный маг. В свете того, что грядет, на поле брани от его светлости будет куда больше толку, нежели в коридорах дворца. А вы размышляете не по возрасту, леди Адри. На мой век испытаний выпало с лихвой, приходится быстро взрослеть. Смотрите, как пользоваться артефактом-накопителем, тут ничего сложного, запомните с первого раза. Я подхватила кругляш и принялась объяснять. Его Величество Карл вышел из моего кабинета час спустя. В руках он держал деревянную шкатулку. Внутри лежали подписанные договоры о закупе вакцин от Мора, партии магосветильников и заветный артефакт-накопитель маны. К тому же я проверила его на наличие скрытых болезней и кое-что поправила. Оттого король чувствовал себя, словно заново родился. Непередаваемые ощущения, я-то знаю. И, судя по решительному выражению на лице Карла III, он о многом крепко задумался, и ларь, который он прижимал к груди, не отдаст никому, ни за что на свете. Поскольку там лежало еще кое-что, его шанс выжить. Дверь за Ульрихом закрыл слуга, отрезая Ликона от комнаты святейшества. Беседа с его высокопреосвященством вышла непростая. Аран оказался прожженным интриганом похлеще Ликона. Но столковаться с мерзким стариком все же удалось. «Зачем вам надо было развязывать войну с Наргалой?» — в лоб спросил Ульрих, когда беседа зашла в тупик. Великий Раббатор вмиг побледнел, посерел и не нашелся с ответом. «У меня есть теория на сей счет, давайте, поделюсь. Источник, вам жизненно необходим тамошний источник силы, дающий дополнительные годы смертным. Нашли древние свитки, каким-то образом их перевели и вдвоем с Карлом решительно настроились взять не свое. Он не маг и вы не маг, вы смертные, и ваше тело умирает. Каждую секунду, ни я, ни феи не способны подарить вам вторую молодость. А вот оазис, расположенный в сердце пустыни Эпика, он да, может. Вы не учли лишь некоторые важные условия, либо глупо решили, что вам удастся их обойти». В комнате стало тихо. Ульрих смотрел давящим темным взором на тщедушного, очень старого человека. Сколько Арану осталось? Пара лет, в лучшем случае 3-4 года. Его Величество Гадра заключил мирный договор со скалой, только потому, что я его попросил, но он не знает истинной цели. Король Гадра, хранитель, если я ему расскажу, что именно вы возжелали у него отнять, как думаете, как с вами поступит правитель Наргалы? В блекло-голубых глазах его святейшества проступил самый настоящий первобытный ужас. Он слышал о правителе Гадра, и встречаться с ним не желал. Вы хотите, чтобы я даже не дышал в сторону ее светлости Йорк, и закрыл глаза на пропажу моих неистинных? Медленный кивок. «Меня устраивают ваши условия, ваше величество. Скрепим клятвой на крови, ваше высокопреосвященство». Арану ничего не оставалось, только сцепить зубы и согласно кивнуть. Важные гости спустились в общую залу на обед, степенно расселились по местам. Праздничный обед в честь высоких гостей был продуман до мелочей, яства, выгодно поданные, могли бы удовлетворить любого, самого взыскательного критика. На столе, украшенном резьбой, в самом центре красовалось главное блюдо – жареный кабанчик с золотистой корочкой, украшенный зеленью и печеными овощами. Рядом притулились тарелки с запеченными фазанами и куропатками, маринованные в ароматных травах и вине. Не обошлось и без крупного румяного пирога, наполненного сочным, нежнейшим мясом ягненка. На больших фарфоровых тарелках лежали кусочки тонко нарезанного отварного мяса, говядина и оленина, в центре плошки с соусами, рыба, копченая, запеченная. Большие ломти пышного хлеба с хрустящей корочкой, несколько видов сыра, хрустальные кувшины с вином, сидром и медовухой дополняли праздничный обед, затейливо нарезанные яблоки и груши, отдельно от них, глубокие миски с горками спелых ягод, выступали красочным украшением стола, а завершит трапезу полюбившийся всем жителям друидора медовик. Ульрих сел во главе, по правую от него руку разместилась ее светлость Адри, по левую Карл III, рядом с которым устроился его светлость Кэмпбелл, а подле герцогини, его святейшество Аран. Старик был задумчив, не орал и даже почти ни на кого не смотрел. За Ликанию, за Скалу, за герцогство Йорк, за успешное сотрудничество, за победу добра над злом, провозгласил Ульрих, поднимая кубок. Первые минуты стучали приборы о тарелки, народ молчал. «Это очень вкусно, леди Адри, мое почтение вашему шефу», — искренне восхитился Карл, приподнимая свой бокал и салютуя им юной герцогине. Кэмпбелл удивленно вскинулся и вытаращился на подопечного, но тот сделал вид, что ничего не заметил. «Как отдохнули, дорогие гости?» Непринужденно уточнил Ульрих, угодили ли вам комнаты, ваше величество, ваша светлость. Сделав большой глоток из хрустального бокала, первым заговорил Аран: «Прошу простить мне, старику, утреннюю вспышку гнева. Настроение в последнее время неважное. То неистинные пропадают, то священный охран крадут, то кости ноют, мочи нет терпеть. Сами понимаете, от таких событий у кого угодно голова кругом пойдет. Главное, проблемы решены», — пробасил Ликон. «Да, слава Всевышнему, охран найден, виновные наказаны. Но вот что хотел уточнить. Если вдруг где-то на подвластных мне территориях, то есть святостях, пропадут служки неистинные, и они объявятся здесь, как быть тогда? Если эти люди принесут присягу верности Ликане, то станут подданными моей страны, и все остальное станет неважным. Но, если вдруг в Друидере начнут пропадать люди, то я буду иметь полное право разобраться с похитителями на свое усмотрение, в том числе отправить на прогулку, на плаху, откуда, как вы знаете, никто не возвращается», — припечатал Лих, явно не желая более ни мгновения обсуждать тему неистинных и их исчезновения из святости и Аскалы. «А чтобы вам не было столь обидно, я лично осмотрю всю вашу свиту и исцелю любые хвори, даже услуг». Адри быстро спрятала улыбку и восхищенно покосилась на Ликана. «Это надо же так уметь!» Показал кнут и мигом вручил пряник. У него было чему поучиться. Глава 39. Интерлюдия. Ночь плавно опустилась на землю, луна посеребрила завороженный лес, улицы и крыши домов Друидера. Подул стылый, неприятный и непривычный для лета ветерок, слегка завывая в закоулках и пустых печных трубах. Она появилась на перекрестке двух узких улиц, женщина в длинном плаще. Ее фигура казалась призрачной, сотканной из самой тьмы. Полы накидки струились за ней и были похожи на крылья большой хищной птицы, готовой взмыть в небо в поисках жертвы. Из глубины широкого капюшона виднелись лишь странно поблескивающие глаза, сверкающие, как две черные льдинки. Незваная гостья двигалась плавно и бесшумно, будто не касалась земли. Остановившись в тени какого-то здания, она всмотрелась в убегавшую вперед извилистую улочку, освещенную магическим светильником. Там, в самом конце, стояла местная святость, где не так давно стал верховодить раб Батналан. Надо же, как малышка Йорк развернулась, узкие губы, в который раз за те несколько дней, что Аманида провела в Друидере, изогнулись в отвратительной, полной злобы и зависти усмешке. К сожалению, до самой Адри добраться никак не удастся. Ульрих, старый прохвост, все еще жил в замке, а кроме него юную герцогиню охраняли и другие стражи, в том числе странно одетые воины, коих Аманида тоже успела приметить. А еще, сердце женщины сжалось в непритворной тоске. Во дворце Йорков сейчас находился ее сын. Карл III прибыл к герцогине на переговоры. Что именно он с ней там обсуждает, нетрудно догадаться. Взять хотя бы те же магические светильники или целебные настойки. Аманида соскучилась по сыну, ей было жаль словами не передать, насколько жаль, но ее успокаивала мысль, что она сделала все, дабы сберечь своего отпрыска от грядущей беды. Господин обещал сохранить жизнь Карлу, и она верила слову хозяина. За эти несколько дней королева успела вдоволь нагуляться по городу, она здесь никогда раньше не была, но, как это ни грустно, назвать друидер захолустьем даже у нее язык не повернулся. Оторвав взор от крыши святости, ее величество резко развернулось. Полы плаща облепили ее ноги и разошлись в стороны, настолько стремительно королева двинулась совсем в другом направлении. Лечебница. Вот ее цель. Выяснить распорядок дня священнослужителя и его помощников не составило труда. Благодаря гриму и маскараду Аманида смогла посетить и школу, и лечебницу. В первом случае она притворилась родительницей, жаждущей отдать свое чадо в добрые руки учителей, во втором сказалась хворой с болями в животе. Лекари работали круглосуточно, двери местной больницы были открыты всегда. Вот и сейчас ее величество взошла по широкой лестнице и толкнула на вид тяжелую дверную створку, которая легко распахнулась без единого скрипа, и никто ей не воспрепятствовал, никто не остановил, никто не спросил, кто она. Свет в большой зале, где сидели страждущие, чуть ослепил. Доброй ночи. К ней подошла приятной наружности девушка в белом халате и странном накрахмаленном чепце. «Меня зовут Нита, чем я могу вам помочь?» «Добрый», — кивнула Аманида, стараясь не морщиться от того, что ей не поклонились как положено и разговаривают, пусть и вежливо, но как с равной. «Меня зовут леди Аманда, меня беспокоит рези в животе, сегодня утром я была у вас, мне дали какую-то настойку и сказали, что если боль снова вернется, явиться сюда после полуночи, и, возможно, раб Батналан или мисс Патристалли смогут меня принять. Они к ночи менее загружены, нежели днем. Раб Батналан еще не пришел». Лже Аманда это прекрасно знала. «Вы пока побудьте здесь, а я схожу к мисс Патрис, спрошу, когда она освободится», — добавила девушка, прекрасно понимая, почему странная леди пришла в столь неурочный час. Желание попасть к священнику или его помощнице. И Раббат и юная лекарка лечили руками, в отличие от других неистинных, чьи источники не позволяли манипулировать с энергией в достаточной мере. Ее величество, сейчас одетая как обыкновенная горожанка, пусть и в тяжелом дорогом плаще, села на пустующий стул у стены и посмотрела на людей вокруг, коих было от силы человек 10. Кто-то держался за распухшую челюсть, явно проблемы с зубами, кто-то за живот, кто-то просто смиренно ожидал своей очереди. Большинство из них молчали, лишь двое негромко переговаривались. Днем, в отличие от ночи, пациентов было так много, что не протолкнуться. Очереди от двери и до горизонта. Стены лечебницы буквально сияли чистотой, каменные полы натерты до блеска, с потолка свисают симпатичные светильники, в углах стоят внушительные горшки с пышными растениями, а вдыхаемый воздух, наполненный ароматом каких-то целебных трав и еще чего-то сложно определяемого, добавлял атмосферности. План, продуманный до мелочей, пугал своей простотой. Особо не скрываясь, появиться в лечебнице и захватить Патрис, наипрекраснейший образец чистоты и непорочности, светлых мыслей и бескорыстия. В друидере не только Налан обладал необходимыми душевными качествами, но и она, юная магиня-лекарка, первая помощница Раббата в лечебнице. До первого дотянуться оказалось сложнее, старика постоянно кто-то сопровождал, а вот Патрис никто не охранял. Только выловить мисс Сталли вне лечебницы так и не вышло, потому придется действовать наглее. Хозяин четко приказал принести ему сердце сегодня до восхода солнца, иначе он найдет другого исполнителя, что будет с самой Аманидой нетрудно догадаться. Вот бы попасть к ее светлости Адри, завел разговор мужчина, сидевший рядом с приятной наружности старушкой. «Она бы мигом поставила тебя на ноги, матушка». «Ой, сынок, скажешь тоже, зачем беспокоить нашу ледюшку моими болячками? У нее вона, проблем столько, что вовек не разгрести. А моя жизнь подходит к концу, не продлить ее надолго, да и не хочу. Я тута, только потому, что ты ведь не отстанешь». «Мама», — устало закатил глаза ее сын, — «не начинай. Я вот думаю, как гости столичные покинут наш славный друидер, так сразу и пойду к сэру Ховарду, потолкую с ним. Уверен, леди Адри не откажет и подлечит тебя. Будешь снова скакать, Аки-козочка. Дослушать этих людей лже-Аманда не смогла, к ней подошла Нита. Сегодня мисс Патрис, увы, больше не принимает, берет только срочные, тяжелые случаи. Я выдам вам настойку, снимающую боль, и запишу вас к ней на прием завтра с утра. Ах, вдруг вскрикнула Аманида, лицо ее исказилось в судороге, люди вокруг смолкли, испуганно уставившись на страдающую незнакомку. Эн, не могу и шагу ступить, прохрипела королева, сползая со стула. Б, больно, глаза ее закатились, и из уголка рта потекла кровь. Нужно отдать должное медсестре. Она не поддалась панике, видать, уже привыкла к подобному, подскочила к упавшей в обморок женщине и успела ее перехватить. Капюшон слетел с головы Аманиды, открывая бледное лицо с заострившимися чертами и темными кругами под глазами. Через несколько минут бесчувственную посетительницу уложили на каталку и повезли по светлым коридорам в пустующую палату. Ей вдруг стало плохо, пояснила Нита, когда в помещение вошла Патрис, кровь изо рта брызнула, и она потеряла сознание. «Так, дайте-ка взгляну», кивнула главная помощница Раббата. «Вам еще нужна моя помощь», уточнила Нита. «Нет, можешь идти, я здесь сама справлюсь». Дверь за медсестрой закрылась, и Патрис осталась одна с лежащей на кушетке хворой. «Итак, поглядим», пробормотала девушка и деловито приступила к осмотру Аманиды. Растерев свои ладони друг о друга, приложила их к груди больной. «Че, что это?» Через секунду ахнула целительница и, широко распахнув глаза, встретилась с глазами пациентки. «У вас нет никаких проблем, леди. Вы совершенно здоровы. Для чего вы сами себе прокусили язык аж до крови?» «Да, безусловно, я здорова», хмыкнула ее величество, медленно принимая сидячее положение. «Эн, но зачем тогда пришли?» Растерялась девушка, с трудом делая шаг назад, воздух вокруг нее будто сгустился, сковывая члены. С каждым мгновением Патрис ощущала все нарастающую тревогу. Черные, злобные глаза притворщицы гипнотизировали лекарку, погружая ее в бездну, где царит отчаяние и отсутствует всякая надежда. «Чтобы, милая моя, забрать у тебя то, что принадлежит моему господину», королева вскинула руку с зажатым в ее ладони артефактом, камень в его центре горел ярко-алым светом. Замок в двери тут же с тихим щелчком закрылся, отрезая злоумышленницу и ее добычу от всего остального мира. Сердце потрясбилось так сильно, что, казалось, вот-вот выскочит из груди. «Эн, не надо, прошу вас, пощадите», молодая целительница с трудом вытолкнула заветные слова, но ее величество даже слушать не стало. Одно движение кистью, и вот бедняжка лежит на кушетке, с плотно прижатыми к туловищу руками. Из прекрасных зеленых глаз девушки медленно скатилась слеза, затем другая. «Ты ша-ша, Патрис, ты избранная, твоя жизнь послужит началом новой эпохи. Это небывалая честь», договорив, Аманида протяжно, негромко запела. Текст древнего заклинания проникал в каждую клеточку обездвиженной Патрис, лишая воли. Голос ее величества оказался неожиданно глубоким, преисполненным мрачной торжественности. В какой-то момент она одним неуловимым движением извлекла из многочисленных складок своего плаща острый клинок, после чего вскинула руку с зажатым в ней кинжалом и, произнеся последнее слово, опустила нож вниз. Быстрый, точный разрез на грудной клетке, и Патрис захлестнула мощная волна жгучей боли, но из ее, скованного черной волшбой рта, так и не вылетело ни единого звука. Кровь тяжелыми каплями падала на каменный пол, создавая странный, пугающий рисунок. Прислужница Гидосуриха сделала еще один надрез и, погрузив пальцы внутрь жертвы, наконец-то извлекла теплое, еще трепещущее сердце юной мисс Сталли. «Она здесь», я резко села в кровати, судорожно прижав дрожащие руки к груди, попыталась унять гулко бьющееся сердце. «Это не сон, Аманида сделала то, что так давно хотела». Глава 40. «Как же я такое допустил?» Раббат Налан сидел на лавке, понурив седую голову. Мисс Патрис пришла в Друидер неделю назад, и в первые же дни проявила недюжинный талант. Я долго думать не стал, назначил ее своей помощницей. Хотел познакомить с вами сразу же, как разъедутся высокие гости, наказал ей не покидать лечебницу без острой нужды, только в сопровождении охранников. И подумать не мог, что ее величество вдруг явится в наш город и проберется в больницу, чтобы... Святой отец еще что-то говорил, но я его уже не слушала, мои мысли были не здесь. Отправить варлоков по ее следу, она не могла уйти далеко, пробасил Улих, находившийся тут же, в кабинете священника. «Уже», — ответила я, — «ничего не нашли». Аманида словно испарилась, как и не было, покачала головой и отвернулась от окна. «Следующий шаг Гида нам известен, ему нужен Карл III, и теперь Аманида станет искать встречи с сыном. Я все еще полагаю, что королева не знает всех планов своего хозяина, иначе, думаете, она смогла бы воспротивиться воле древнего мага? Любовь матери, сильное чувство, настолько, что сметает любые преграды, помогает преодолеть даже самые темные времена. Любовь абсолютно. Неужели вы верите в наличие у Аманиды столь сильных чувств к Карлу?» Скептически выгнул бровь Ликон и скрестил руки перед грудью, словно отгораживаясь от подобной кощунственной мысли. «Я не верю, знаю. Видела, как она смотрит на своего единственного сына, и это была самая настоящая любовь. Хотите поспорить?» — прищурился Ульрих. «Нет нужды, сами увидите. Тогда стоит предупредить Карла и его людей, чтобы были осторожны на обратном пути в Альвер. Я скажу ему об этом», — кивнула и перевела взгляд на священника. «Раб Батналан, не вините себя, предусмотреть все невозможно, мы не боги, простые люди. Лучше бы она взяла мое сердце. Патрис юная, веселая, ей жить да жить, как же так?» «Не слушая меня», — прошептал Налан, — «сейчас он выглядел куда старше, ему на плечи будто легли еще два десятка лет». Я посмотрела на Лема, безмолвно прося его переговорить с Раббатом, подобрать нужные слова, потому что сама сейчас была не в силах кого-либо утешать. Последняя неделя высосала из меня практически все соки, не только эмоциональные, но и физические. Я так устала от этой большой игры, от бесконечных интриг, и не доглядела. Одного из тех, кто доверился мне, пришел в Друидор, встал под мою руку, больше нет. Смерть Патрис оказалась страшным ударом. Бедная девочка не заслужила такой участи. «Пойдемте, ваша светлость», — Ульрих шагнул ко мне и, перехватив под руку, повел на выход. Кенсингтон же проводил нашу пару тоскливым взором, но не двинулся с места, прекрасно поняв мою мысленную просьбу не оставлять старика одного. Леди Илья ждала нас в пустом коридоре лечебницы и тихо пристроилась позади. Сейчас больница не казалась мне приятным местом. Тени, притаившиеся в углах, скрывали злобный, торжествующий оскал Аманиды, а каждый шорох мерещился хищной поступью Гида. Король Ликоней помог забраться в карету и мне, и Дуэнье, и сам устроился напротив, передумав ехать верхом. «Простите, ваша светлость, вы скажете, что это не мое дело», — начал он. «Не ваше», — кивнула я. «Я вправе возразить. Мое, еще как мое. Вашей вины нет. Сожалениями, которые безо всякого труда читаются на вашем лице, девушку не вернуть. Но мы можем отомстить, потому стоит подумать, как подловить Аманиду и отыскать зеркало. Придумать, что предложить Гида взамен на нужную нам информацию. На самом деле все просто. Сурий хочет только одного – получить свободу, выйти из заточения и подарить этот мир своему страшному господину. Вы хотите сказать?» Черные глаза Ульриха блеснули пониманием. «Пусть Аманида завершит начатое и освободит Гида», сложно было произнести подобное вслух, но сердце светлого мага, чистого душой уже в руках врагов, и вы готовы принести в жертву сотни, тысячи душ, прольются реки крови, ни единой капли. Очень надеюсь, что у меня у нас все получится. Ульрих прищурил глаза и, не мигая, на меня уставился. «Мы скрытно отправимся за Карлом, дождемся, когда к нему явится Аманида, позовет сына за собой и он пойдет за ней. Откуда вы столь уверены, что пойдет? Мы с ним уже обсудили подобный вариант, и когда вы все успеваете?» Я лишь пожала плечами и продолжила делиться мыслями. «На месте, подле зеркала, когда Гида прикажет Аманиде убить сына, Карл активирует особый артефакт, и душе Суриха некуда будет деваться, либо попасть в тело королевы-матери, либо оказаться в заточении моего артефакта. Позволить вселиться в ее величество никак нельзя, то есть королеву надо будет убить, желательно стрелой, чтобы на расстоянии. Что за артефакт?» Приняв позу гончей, учуявший цель, уточнил Ликон. «Секрет», — покачала головой, зная, что ни в коем случае нельзя рассказывать, даже заикаться об идее, легшей в основу созданного мной предмета. «Но, будьте уверены, Гида расскажет мне все, что мы хотим знать», — откинувшись на спинку сиденья, посмотрела в окно на темные улицы Друидора, на мрачную луну и потускневшие звезды. «Ментальная магия – невероятная вещь. Над идеей, а затем и ее воплощением я провела прорву времени, в том числе угрохало немерено бессонных ночей и собственной энергии из средоточия, и в итоге получила артефакт из трех самостоятельных частей. Первый являлся некой темницей для души, второй считывал мысли, последний транслировал печати, сложные, многоуровневые, вышедшие за рамки уже существующих, были запечатлены внутри трех икосаэдров. Ни одна живая душа не знала, над чем я работала, даже Лем. Мне, конечно, страшно хотелось кричать на весь мир о своем успехе, более того, открытии в научном магическом мире, но здравомыслие все же взяло верх над бурлившими в душе эмоциями. Возможность прочитать чьи-то мысли – страшная вещь в руках любого человека. Я даже планировала унести это свое творение в могилу. Ульрих, нужно отдать ему должное, не стал настаивать и больше не задавал вопросов. Мне нравилось в этом человеке умение вовремя остановиться, восхищало его чутье на личные границы. Да, Ликон любил продавливать людей, особенно тех, кто был слаб духом или ниже по положению, и не мог ему что-либо противопоставить. В то же время, если собеседник проявлял силу воли и недюжинный ум, Ульрих спокойно отступал, даже не так, затаивался, выискивая удобный момент, чтобы получить свое. Мой наследник, принц Халдор Испил из Ока Могущества, неожиданно поделился король вестью, сказано было ровным тоном, но я успела заметить тень печали, пробежавшую по породистому лицу могущественного колдуна. Сообщение о его безрассудстве я получил с прибытием вашей Лаири. Почему сразу же не отправились к себе домой? Нахмурилась я. Есть вещи важные, а есть приоритетные. Все, что связано с Гидосурихом, я отношу ко второй категории, потому решил остаться тут. Халдор уже большой мальчик, у него двое детей, он, считай, подготовился, и теперь Халлу предстоит пройти долгий путь, и в том я ему не помощник. За свои поступки, принятые решения, пусть ответит сам. Вы могли бы облегчить его телесные муки, снять боль. Я так поняла, что идет тотальная перестройка организма, человека буквально выворачивает наизнанку, крутит суставы, внутренние органы претерпевают изменения. Даже вообразить не могу, насколько это чудовищное испытание. Мог бы, но не стану, кивнул собеседник и замолчал. Он пошел вопреки моему прямому запрету. Ясно, ну а что еще сказать? Глупо, все же не удержалась от оценки. Семья, самое главное, что есть у нас. Бережное отношение к близким, помощь в трудную минуту, основы целостности души. Это, естественно, не истина в последней инстанции, поскольку является субъективным мнением одного человека, в данном случае моим, но, просто поразмыслите над этим в свободное время. Ликон не ответил, продолжая смотреть в распахнутое окно кареты. Стоило нам подъехать к замку, как Ульрих, после того как помог мне выбраться из кареты, сказал: «Возможно, леди Адри, в ваших словах есть доля истины», и, резко развернувшись, широкими шагами направился прочь. Ночь мигом поглотила его крупную, высокую фигуру. «Думаю, завтра его величество уедет в свое королевство», — поделилась со мной леди Бакри. «Вы ведь правы, близкие, и не только кровные родственники, но и друзья, основа всего. Ничего, на этом этапе мы справимся и без Ульриха. Нужно всего-то поймать монстра, допросить его и выяснить, где расположен проход в подземелье». От описанных перспектив засосало под ложечкой и неприятно закололо в висках. Глава 41. Интерлюдия. Летний день выдался удушливо жарким, даже птицы, с утра заливавшиеся многоголосой трелью, смолкли. На синем небе ни облачка, высокую траву не колыхал проказник ветер. Под градом катился по бокам уставших коней, капельками выступил на лицах путешественников. «Ну и жара», — выдохнул капитан королевских гвардейцев, лорд Дэрил Гленн. Он вынул из-за пазухи не первой свежести серый платок и отер влагу со лба. Пекло, самое настоящее. Лето в этом году иное, куда беспощаднее предыдущего. Боюсь, нехорошо скажется на урожае пшеницы. Мы уже больше месяца не видели крепкого дождя. Так, моросил пару разочков меньше получаса и все, покивал его правая рука, сэр Ромул. Такая погода хуже пытки, особливо в пути. И зачем его величество отправился в такую даль? Проще было послать гонца, и дело с концом. Что проще, а что сложнее, нас не касается. Есть приказ, и он не обсуждается, насупил кустистые брови лорд Гленн. Поезжай лучше, проверь колонну. Есть, капитан. Ромул стукнул кулаком по правой стороне кожаной брони, развернул своего жеребца и неспешной рысью потрусил вдоль повозок в обратном направлении. Вдоль широкого тракта, убегавшего до самого горизонта, двигались многочисленные кареты. С одной стороны дорогу обрамляли смешанные леса с неказистыми деревцами, с другой – поля с невысокой, но сочной травой. Колеса экипажей тихо скрипели, иногда неуклюже подпрыгивая на ухабах. В воздухе стоял едва уловимый аромат цветущих лугов, смешиваясь с запахом разогретой земли. «Вы хотите о чем-то спросить?» Пронзительно поглядел на своего сюзерена герцог. «С того самого торжественного обеда ее светлости вы молчите. Интересно, почему? Мы давно не дети, ваше величество, давайте поговорим откровенно, тем более что дворец Йорков остался далеко позади и нас навряд ли смогут подслушать». Кэмпбелл замолчал в ожидании ответа и ненароком, в который раз покосился на заряженный под завязку алый камень в перстне короля, потер висок и недовольно поджал губы. «Зачем?» — пронзительно глянул на своего советника правитель. «Не понимаю вас», — искренне удивился Уильям. «Вы предали моего отца, соблазнив леди Николетту». «Зачем?» — неожиданно. Кэмпбелл изумленно откинулся на спинку скамьи, скрестил руки перед грудью и, пожевав губами, все же ответил. «Мне пришлось так поступить. Твой отец стал буквально одержим некой идеей. Его святейшество Аран плотно взял Карла в оборот, забил ему голову странными мыслями. Они вдвоем начали строить планы далеко не во благо Аскалы, а ради личной выгоды. И только Николетту Карл продолжал слушать, пусть и отчасти. Меня же так и вовсе перестал воспринимать как соратника, скорее, как врага. Я соблазнил леди Йорк и через нее пытался вразумить твоего отца, но тот все равно развязал никому не нужную войну с Нарголой. Это вы приказали сразить стрелой опальную герцогиню?» Через полминуты тишины уточнил король. «Нет, но знаю, кто это сделал. И кто же? Ваш секретарь, барон Джонатан Эддингтон, бывший беззаветно влюбленным в прекрасную Николетту. И вы его никак не наказали, а он ведь, таким образом, продемонстрировал неуважение к решению своего повелителя. Мой приговор так и остался неприведенным в действие, и толпа горожан видела, что можно избежать наказания и мои приказы, пустой звук», — констатировал Карл, продолжая холодно рассматривать старого герцога, который развел руками и уточнил. «Только это тебя беспокоило, ваше величество, я не договорил», — припечатал монарх, «из этого вытекает следующее. Ты считаешь род Лаэрнов недостойным короны». Черты лица старого советника заострились, на скулах заиграли желваки, в светло-голубых глазах полыхнуло темное пламя. «Маски сброшены?» «Да», — Карл нервно дернул уголком рта. «Недостойны. Ни один из вас. Мой предок совершил глупость, поклявшись в вечной верности на крови и своим посмертием. И нас, своих потомков, в эту кабалу загнал». Мужчины смотрели друг на друга, глаза в глаза. Внутри кареты и без того было душно, но с каждой секундой напряжение росло и воздух постепенно накалялся, становясь тягучим, словно лава, не давая нормально дышать, опаляя горло. Перстень на пальце короля ослеплял своим сиянием, и в какой-то миг показалось, еще чуть-чуть и он взорвется, не оставив от герцога и самого Карла и пепла. «Ты нужен», — взяв свои эмоции под контроль, выдохнул молодой монарх. «Выполни поручение, и я дам тебе то, чего ты столь отчаянно желаешь, свободу от любых клятв моему роду, и не возьму новых». Не поверив собственным ушам, Кэмпбелл ошарашенно уставился на Карла, не пытаясь скрыть своих эмоций. «Ты не боишься, что я тут же попробую отнять у тебя трон?» «Попробуй, если выживешь». «Выживу, помирать не входит в мои планы». «Думаешь, в нашем с тобой противостоянии Адри Йорк примет твою сторону?» Она дала недвусмысленно понять, что предпочитает меня в качестве союзника, но никак не тебя. Уильям устало покачал головой его величество. «Потому что я был любовником Николетты и не пришел в нужный момент на выручку им обеим, но не меня она должна винить, ведь не я отправил ее мать на виселицу. Это тебя она должна ненавидеть. Не намерен обсуждать с тобой чувства и решения леди Адри. Я сказал все, что хотел. А теперь к делу». Его величество наклонился вперед и, вынув из корзины бутылку вина, наполнил свой кубок, сделал большой глоток, не почувствовав вкуса, после чего откинулся на спинку сиденья и поглядел в распахнутое окно. «Моя мать приготовила для меня незавидную участь, в качестве сосуда для души Гидасуриха», — безэмоционально начал повествование молодой монарх, было заметно, что он уже переварил эту информацию, пришел к каким-то выводам и даже нашел возможные пути решения возникшей проблемы. «Что значит сосуд?» — нахмурился советник, повторил за правителем и тоже налил себе вина. Горло пересохло от недавнего воздействия на него артефакта подчинения, магоканалы горели огнем и требовалось время, чтобы они остыли. В прямом смысле, мое тело по плану Суриха станет его, он поглотит саму мою суть, не оставив и шанса на перерождение. Я просто исчезну, как будто и не было. Можешь внутренне ликовать. Да, непременно. Но после, в одиночестве посмакую, парировал Уильям. Леди Адри что-то придумала. Карл, не скрывая раздражения, посмотрел на Уильяма. В первой версии, если матушка придет за мной, я должен был бежать от нее без оглядки. Но перед нашим отъездом произошло непоправимое. Мама получила сердце светлого неистинного мага, у которого оказались чистыми душа и помыслы. Редкость в любые времена. И в связи с этим леди Йорк попросила меня откликнуться на призыв гида, явиться к нему, оказаться как можно ближе и активировать специальный артефакт-ловушку. И тогда у нас появится шанс выжить и разведать, где расположен проход в подземелье. Отыскать этот проход, не самое главное, насколько я знаю, чтобы прорваться в иную реальность, необходимо собрать 1000 душ и принести их в жертву некоему демону, которому поклонялись сурихи. Что с этим условием думает делать малышка Адри? Умертвить всех друидарцев? Скептически выгнул бровь Кембилу.